Оставайтесь мне. Происходит соединение с абонентом. Алло. Алло, здравствуйте. Я слушаю. Компания «Эверест», инспектор Васильева Елена Александровна. Разговоры наши записываются. Наталья Александровна? Да. Дата рождения? Да. Угу. По поводу вашей неоплаты, не кредит? Сумма у вас составляет 3650 рублей. Оплату вам нужно произвести до завтрашнего дня. Когда платеж поступает? Мне это совершенно не нужно. А? Мне это совершенно не нужно. Что вам не нужно? Погасить вашу задолженность вам не нужно? Да. Да? А почему? Вы все оплачивали, а тут вы не хотите погасать вашу задолженность. У вас что, все погашено, что вы не хотите? Вы нелогичные выводы делаете. Нелогичные выводы? Но я же уточняю, по какому поводу вы не хотите погасать. Да просто не хочу, и все без повода. Без повода не хочу. Без повода? Назовите мне статью. Это без повода, Наталья Александровна. Да зачем мне какая-то статья? Не хочу, я не плачу. На основании закона, Наталья Александровна, можете уклоняться. А где это законодательство? Если кого-то что-то не устраивает, он может обращаться в суд. А почему вы даете указания вашему кредитору? Изменяете ваш договор? Потому что без указаний он бездействует. Бездействует, Наталья Александровна. Это вы бездействуете сейчас. Это вы бездействуете. Совершенно верно. Вы делаете. Лежу на кроватке. Совершенно верно. Бездействую. А бездействуете. Хорошо. Я так вот и передам ваше уклонение вашим кредиторам. Хорошо. В любом случае, кредиторы эту всю сумму с вас взыщет. Она еще больше будет на основании статьи 330 и 395. А нет, возможность продать у компании всегда будет. Нет, Наталья Александровна, я не заблуждаюсь. Если вы не знаете закон Российской Федерации, то это я сожалею, что вы его не знаете и пытаетесь имитировать. Вы бред несете. Поэтому сейчас, Наталья Александровна, Наталья Александровна, бред. Полнейший бред сейчас вы говорите, то, что вы не хотите ничего делать, это не бред, это и суровая действительность. Суровая действительность? Вы себе это расскажите на ночь сказку. Вот это суровая действительность. Расскажите себе и задумайтесь над своим поведением. Run. Здравствуйте. Здравствуйте. Анастасия Викторовна, я представлюсь. Отдел по работе с задолженностью Финколлект, который вы знаете. Меня зовут Садыкова Румия Феолитовна. Разговор наш записывается. Для оплаты у вас изменились. Звонок по поводу вашей незакрытой задолженности перед компанией. 20 994 рубля. По какой причине до сих пор не оплатили свою задолженность? По причине отсутствия желания. Отсутствие желания? Угу. А почему у вас желание отсутствует вернуть чужие денежные средства? Ну, кому же охота расставаться с деньгами? Что еще раз? Кому же охота с деньгами расставаться? А вы думаете, вам подарят денежные средства, Анастасия Викторовна? Да, думаю, да. Ну, если вы так думаете, то вы ошибаетесь, Анастасия Викторовна. Переубедите меня. Писали. И в первую очередь нужно думать о последствиях, которые у вас могут быть в дальнейшем, когда нарушаете условия договора. А какие могут быть последствия? Как минимум, уже информацию мы отобразили в бюро кредитных историй. Я смотрю, у вас имеется кредитная карта на 26 тысяч, верно? Угу. Действующий. Также у вас имеется еще кредит на 13 тысяч. Угу. Верно, тоже действующий. Как вы думаете, вы в дальнейшем сможете кредитоваться? Нет, конечно. Раз уж вы увидели другие кредиты, то вы же понимаете, что у меня давным-давно испорчена кредитная история. Поэтому Я вот уже информацию вам сам наоборот. Да, бросьте вы. У меня по году уже задолженности. Чего вы говорите-то такое? Ну вот я проверяю вашу информацию. Ну, значит, плохо проверяете. Все давным-давно испорчено. Мы работаем с бюро кредитными историями. Кредитных историй. Я вас правильно уклонять по падежам. Нет, мне не нужно, чтобы вы меня уговаривали. Вы хотели мне последствия озвучить. Кроме БКИ есть еще какие-то? Да, вы готовы на продажу уже коллекторам. С коллекторами вы уже, наверное, будете решать. Только так не вы, по телефону, вы тоже коллекторы? А уже по адресу регистрации. Какая разница, какие коллекторы мне будут звонить? В дальнейшем на вашей репутации как это может отобразиться? То, что мне звонят коллекторы, никак. Нет, как показывает практика, коллекторы не ведут переговоры по телефону. Но вы же коллекторы, вы ведете. Кто вам сказал, что мы коллекторы? Ну, как бы здравый смысл, вы называетесь Финколлект. Наверное, поэтому вы коллекторы. Но если по нашей организации вы рассуждаете, ваше право рассуждать, какого угодно. А вы не коллекторская организация? Запрещать думать. Подождите, вы не коллекторская организация. А какая вы организация? У Турбозайма своя служба по взысканию, отдельно другое юридическое название. Ну так служба взыскания, это и есть коллекторская организация. Но если вы так думаете, я так уверена. Ваше право так думать. Вы же есть в реестре. Вы же есть в реестре ФССП, правильно? Естественно, мы работаем. Ну так значит, вы коллекторы. Если вы так думаете, вы можете думать, как вам угодно. Короче, отмазаться не получилось, Феонитовна. Следующие аргументы. Анастасия Викторовна, я вообще не собираюсь перед вами оправдываться. У меня нет долгов, в отличие от вас. Тем не менее, вы оправдывались сейчас. Вот вам стыдно должно быть, что свои 29 лет вы не можете решить. Чтобы стыдно было, нужно, чтобы совесть была. У меня ее нет. А для вас нормально, да, брать чужое и не возвращать? Совершенно верно. Ну, вы поймите одно, Анастасия Викторовна, как я ранее говорила, вам денежные средства в любом случае никто не подарит. Рано или поздно каждый человек отвечает за свои поступки. Угу. В любом случае, вы вернете. И каким же образом вы собираетесь их взыскать? Просто опять-таки в дальнейшем видит коллектор на вашей репутации, как может отобразить. Опять еще раз повторяю, мне уже коллекторы в виде финколлекта звонят, и у меня ничего не изменилось в жизни. Да, они станут свидетелями. Анастасия Викторовна. Uh-huh. Компания работает более 9 лет, работает с проверенными коллекторскими агентствами. Так, и что? Мы-то в любом случае вернем денежные средства. Вот вы как будете возвращать, какую сумму? Это уже другой разговор. Это вот эта история. Это вам к Малахову надо с такой историей. Слушайте, на пусть говорят. Анастасия Викторовна. Там такие любят. Вы можете говорить сколько вам угодно, да? Я не нуждаюсь в вашем разрешении. Конечно же, я буду говорить столько, сколько угодно. Феонитовна. Вы, наверное, только в тот момент поймете. Вы бросайте ерунду молоть просто. Вот и все. С вами мы не шутили. Ой, какие серьезные. 18.00. Какой грозный коллектор. У меня будет находиться. Какой грозный. Если я не увижу оплаты, я буду вынужден передать их. Ой, каждый день мне такое обещают. Злостные и грозные коллекторы. Позвоните лучше тогда своему бывшему супругу. Может, он вам поможет решить ваши проблемы, если вы самостоятельно не можете. Сами ему позвоните. Может, он вам поможет. Сами, я с ним не разговариваю, он козел. Вы сами ему позвоните, если хотите. Да-да. Я действую с намерением, компания вас предупредила, решайте. Не предупредили, я попросила озвучить последствия. Это вы продали свою личность по курсе. Я попросила озвучить и последствия, а вы не озвучили. Феонитовна, мне кажется, у вас бомбануло немножечко. Прям бомбалейла. Время у вас до 18.00. Я не нуждаюсь в обмене, не заплачу вам ни копейки. Поэтому удачи вам в поисках денежных средств. Решение ни ваших копеечки, финансовых проблем. Феонитовна, не получите от меня ни копеечки. Run. Алло. Да. Алло, здравствуйте, компания «Известность», Петр Васильев и Елена Александровна. Разговоры наши записываются. Уточните, пожалуйста, информацию. Одну минуту буквально. Ольга Михайловна. Это вы? Да. Ольга Михайловна, по поводу микрокредита, ваша неоплата 30 500 рублей на сегодняшний день, сумма задолженности, требования кредитора оплатить двухдневный срок. Не позднее 4 апреля в среду. Когда оплата поступает от вас? Никогда. На основании чего вы уклоняетесь? На основании моего желания решать вопрос в судебном порядке. Желание? Ваше желание не учитывается. Если вы хотите сюда, можете сами туда, Ольга Михайловна, все-таки дойти. Зачем мне это нужно? А не посылать сюда вас на кредитора. Я же ничего не хочу. Вы ничего не хотите? Вы не хотите решить свои проблемы, да, Ольга Михайловна? У меня нет никаких проблем. Вам приятно было взять, нет проблем, не вводите себя в заблуждение. Это всего лишь миф. Это вы навязываете какую-то ерунду. Зачем? У меня нет никаких проблем. Да, Ольга Михайловна, а кто деньги брал? Кто их израсходовал, а? Кто это сделал за вас? Скажите, кто это мне, наделал? Ольга кто это наделал? Кто? Ольга Михайловна. Наверное, второй я ваша. Да? Наверное, второй я, наверное, это сделала. Не исключено. Поэтому Не исключено, Ольга Михайловна. Действительно, задумайтесь над своим поведением. Да, а Ольга что Михайловна, не так с моим поведением? Что с ним не так? А то, что вы являетесь должником, то, что нет, вы, Ольга Михайловна, не исполняете ваши долговые обязательства. Вот это действительно проблема ваша. У меня вы нет никаких проблем. Не надо мне не навязывать. Я не нуждаюсь не в ваших советах. Сказку. Прекратите орать. Да, успокойтесь. Разговаривайте спокойно. Ольга Михайловна, хватит. Что вы так рвете глотку свою рабочую? Очень жалко, что вы, Ольга Михайловна, должник, который уклоняется. Вот это если вы пытаетесь оказать ваша на меня моральное давление, у вас ничего не выйдет. Ой, ни Ольга ни Михайловна, успокойтесь, на вас моральное давление, никто не оказывается. Да, я отойду от вас в сторону и плюсь, сколько вам влезет.